Глава 23. Когда Нина проснулась, было темно. Она лежала на кровати в их с Нико спальне под одеялом, кем-то на нее наброшенным. Ей было холодно. Несмотря на одеяло, в голове клубился туман. Она пыталась осознать то, что произошло вчера, и не могла. На мгновение Нине показалось, что все это ей приснилось. Конечно, приснилось. И сейчас, когда она встанет и спустится на кухню, все будет хорошо. А потом она услышала детский плач. Это был не сон. Это был кошмар, в котором она запуталась, как в силках. Бежать было некуда, и спрятаться от этой боли негде. Боль пронизывала все ее существо. Больно было дышать, думать, жить. Она лежала на боку, оцепенев от осознания произошедшего, смотрела, как за окном гаснут последние солнечные лучи, растворяясь во тьме, и ждала, когда на небе проступят звезды. Открылась дверь. Кто-то сел рядом с ней на край кровати, и чья-то прохладная рука откинула кудряшки с ее глаз. «Роза, это ты?» «Да, я здесь». «Это был не сон. Все случилось на самом деле». «Да». «Он мертв», — пробормотала Нина. «Мертв». «Мы не знаем». Отец Бернарди пытался хоть что-то выяснить весь день. Цвергер сказал, что мы никак не можем ему помешать. Но отец Бернарди связался с архиепископом, и тот пообещал сходить к его начальникам. Будет умолять о помиловании. Может быть, они только посадят Нико в тюрьму или отправят в трудовой лагерь в Германию. Туда многих партизан отправили. Цвергер ненавидит Нико. Ненавидит по личным причинам. Поэтому он выполнит свою угрозу. Я знаю, что выполнит. Он убьет Нико, и мы даже не узнаем, когда он это сделает, где и как. Я этого не вынесу. Не смогу. Роза взяла ее за руки, крепко, уверенно, успокаивающе. Ты сможешь, потому что должна. Ради вашего ребенка и наших сестер и братьев мы должны быть сильными. И лгать им? Нет. Нельзя им обещать, что Нико вернется. По крайней мере, сейчас, когда мы знаем так мало. Но мы можем сказать детям, что Цвергеру не удалось нас сломать. Мы честно скажем им, что у нас еще есть надежда. А если нет надежды? Как быть, если ее нет? Подумала Нина. «Тебе надо спуститься на кухню и поесть», — сказала Роза. «Я не голодна. Зато ребенок голоден. Идем». Роза была права. Ребенку нужно, чтобы она поела. «Поможешь сойти по ступенькам? Боюсь упасть». «Конечно». Роза принесла в спальню лампу и все это время держала ее в руках. Сейчас она поставила лампу на табуретку у кровати и помогла Нине сесть. На лице у Розы были страшные кровоподтёки. Правый глаз опух, почернел и почти не открывался. На руках тоже были синяки. Она закрывалась от Цвергера, когда он бил ее ногами. «Ох, Роза! Глаз!» Заживет. «Зато эта свинья Цвергер до конца своих дней будет помнить, как я плюнула ему в лицо. И каждый мой синяк этого стоит». У Нины подгибались ноги. Но при поддержке Розы она преодолела коридор и спустилась на один пролет. На площадке ей пришлось постоять, чтобы отдышаться. Но второй пролет дался легче, и вскоре они уже сидели на кухне. Там ничего не изменилось. Все было в точности, как этим утром, когда они завтракали. Все дышало теплом, знакомым уютом, полнилось приятными запахами и счастливыми воспоминаниями. Кухня была любимым местечком Нины в этом доме. Роза поставила перед ней миску с супом, и Нина начала есть, хотя руки у нее так тряслись, что трудно было донести ложку до рта, не расплескав бульон. «Это у тебя от потрясения», — сказала Роза, заметив, как она дрожит. «Не спеши, сейчас отпустят». Ее действительно отпустило еще до того, как суп в миске закончился, и Нина почувствовала, что сил немного прибавилось. Она подумала, что через несколько минут попросит проводить ее наверх, ляжет на кровать, уткнется лицом в подушку и будет плакать. Когда она останется одна в их с Нико спальне, ей уже не понадобится притворяться сильной. На кухню вошел Альда, а за ним еще один мужчина. Подняв голову, Нина увидела отца Бернарди, и впервые за их многолетнее знакомство он ей не улыбнулся. «Нина, милая моя, как ты себя чувствуешь?» «Получше». «Вы что-нибудь узнали, падре?» — спросила Роза. «Узнал. Нико отвезли в Верону, в штаб немецкой службы безопасности, в СД». «Это все?» — заглянул ему в лицо Альда. «Все, что вам удалось выяснить?» «Пока да. Архиепископ думает, что мы, возможно, сумеем убедить немцев, что тюремного заключения будет достаточно, ведь все обвинения Цвергера больше похожи на домыслы. А теперь, если вы с Розой не возражаете, я бы хотел побеседовать немного с Ниной наедине. Нам нужно обсудить... дела духовные». Отец Бернарди дождался, когда в кухне не осталось никого, кроме них с Ниной, затем сел на стул рядом с ней и понизил голос до шепота так, чтобы кроме нее никто не услышал. «Я не сдамся. Я небо и землю переверну, чтобы вернуть Нико тебе. Обещаю, я добьюсь его освобождения». Нина кивнула, сморгнув обжигающие слепящие слезы. «Я должен кое в чем признаться тебе, Нина», — продолжал священник. «Надеюсь, ты меня выслушаешь». «Я слушаю». «Хочу, чтобы ты знала, что поначалу, только поначалу я очень переживал из-за твоего приезда сюда и жизни в семье Нико». «Почему? Я думала, это была ваша идея». «Возможно, ты не поверишь, но это была идея Нико. Я рассказал ему о дружбе с твоим отцом и о том, что, по мнению доктора Матсона, тебе небезопасно оставаться в Венеции. Еще я признался, что подумываю отвезти тебя к себе. Я собирался представить тебя местным жителям как свою осиротевшую дальнюю родственницу». «И почему вы этого не сделали?» «Нико сказал, не очень-то хорошо будет поселить молодую девушку в полупустом доме, где на ее защиту может встать только пожилой священник. Поэтому он предложил, чтобы ты жила у него на ферме. А для этого надо было выдать тебя за его жену. Потому-то я и беспокоился». «Простите, отец Бернарди, но я все еще не понимаю». «Я знал, что ты умная, храбрая и великодушная девушка. Поэтому подозревал, и, как выяснилось не зря, что Нико не замедлит в тебя влюбиться. А это означало бы, что я напрасно тешу себя надеждами увидеть его когда-нибудь священником и, может быть, даже моим преемником в Мецечель. Если вы хотите, чтобы я признала нашу с ним любовь ошибкой, я этого не сделаю», — заявила Нина, и у нее дрогнул голос. «Нина, милая, я пытаюсь сказать, что это я ошибался. Более того, теперь я уверен, что вы с Нико предназначены друг для друга. Некоторые называют это судьбой, но я предпочитаю думать, что ваша любовь послана свыше и есть величайшее благословение». «Зачем вы говорите мне об этом?» «Чтобы ты не переставала надеяться, чтобы помнила, твоя любовь к Нико, дающая тебе силы, не иссякнет. Неважно, как долго продлится ваша разлука, неважно, какое расстояние вас разделяет, ваша любовь пребудет вечно. Пообещай мне не забывать об этом». «Ты сумеешь сохранить в душе надежду?» «Да, падре», — прошептала Нина. «Тогда, быть может, ты не откажешься помолиться вместе со мной. Можешь выбрать псалом». Нина вспомнила лицо Нико, как он смотрел на нее в ту ночь, когда опустился рядом на колени и поклялся любить и уважать ее до конца своих дней. «В песне «Песни» есть такой отрывок», — проговорила она. «Начинается словами: „Положи меня, как печать, на сердце твое“». «Песни песней», глава 8, стих 6. «Я хорошо его знаю. Не открывая молитвенника, отец Бернарди начал читать наизусть благословенный текст. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою. ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее — стрелы огненные, она — пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, — шепотом подхватила Нина. Потом она закрыла глаза и снова вспомнила ту ночь, когда повторяла за Нико брачный обет. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне». Песни песней. Глава 6, стих 3. Отчаяние и скорбь нахлынули, накрыли ее волной, и она почувствовала, что тонет беззащитная и одинокая. Она была так одинока. «Отец Бернарди, вы здесь?» «Я... да... о, Боже мой!» Священник вдруг вскочил так резко, что опрокинул стул и бросился прочь из кухни. Вот теперь все ее покинули. Единственной спутницей Нины осталась боль. Боль усиливалась, ослабевала и снова усиливалась. Не осталось ничего, кроме боли. «Нина! Нина, послушай меня!» Заловка обняла ее за плечи ласково, но решительно. Роды начались. Нина подняла голову и была потрясена паническим выражением лица Розы. Той самой Розы, которая всегда знала, что делать. «Я не понимаю», — пробормотала Нина, а затем, проследив за ее взглядом, посмотрела вниз и увидела на своей юбке темное пятно, быстро расползавшееся по ткани. «У тебя воды отошли. Ребенок вот-вот родится, нужно отвезти тебя наверх». «Я даже не заметила». «Зато бедный отец Бернарди заметил. Ты его перепугала до смерти. Можешь встать?» «Кажется, да», — сказала Нина, но когда она попробовала подняться, ноги подогнулись под ее весом. «Папа!» — крикнула Роза. «Нам нужна помощь!» Альда прибежал, подхватил Нину с одной стороны, Розу с другой, и вместе им удалось преодолеть первый лестничный пролет. На площадке Нина скрючилась от боли и чуть не упала. Двигаться и дышать она смогла, только когда схватки на время прекратились. «Ты помнишь, чему тебя учили на курсах?» — спросила Роза, когда они поднимались по ступенькам второго пролета. «На каких курсах?» «Медсестер». «О, да, немного», — запинаясь, выговорила Нина. На родах она присутствовала один-единственный раз. Весной принесла котят деревенская кошка. «Очень мало», — поправилась она. «Нам надо позвать Рамильду», — сказал Альда с белым перепуганным лицом. «Повитуху? А если она...» «Ей можно доверять», — перебила Нину Роза. «И дело свое она знает. С ней ты и ребенок будете в безопасности». Наконец они добрались до спальни. Альда побежал за Рамильдой, а Роза помогла Нине усесться на кровать. «Давай-ка снимем платье», — сказала практичная, как всегда, Роза. «Где твоя ночная рубашка?» «У меня она одна, я ее испачкаю», — запротестовала Нина. «Ну не голышом же тебе рожать, я тебе потом свою одолжу». «Нет, прикрой меня простыней, этого будет доста...» Нина задохнулась от очередного приступа боли и умолкла. Минуты тянулись, как часы. Ни о чем, кроме боли, думать было невозможно. Наконец пришла Рамильда. Она переступила порог спальни в тот момент, когда Нина отбрыкивалась от простыни, которой ее пыталась прикрыть Роза, чтобы соблюсти приличие. «Нет, не надо, Роза!» — умоляла Нина. «Я не вынесу этой тяжести, убери!» «Да и так сойдет», — весело сказала Рамильда. «Зато потом простыню стирать не придется». Повитуха сразу разобрала сумку, которую принесла с собой, вымыла руки. Роза полила ей из чайника кипяченой водой. Затем тщательно осмотрела Нину и заявила, что ребенок родится только через несколько часов. «Хорошо», — задыхаясь, проговорила Нина между схватками. «Я рада, что он не родится сегодня после всего». «Ничего страшного», — заверила Рамильда. «Первые дети не любят торопиться». Часы поползли дальше. Боль становилась все сильнее, а промежутки между схватками все короче. Рамильда то и дело заглядывала в спальню, и вот, наконец, когда небо уже начало светлеть, предвещая новый день, она сказала Нине, что пора начинать тужиться. «Твой ребенок готов появиться на свет». «Что мне делать? Что делать?» «Смотри на меня», — приказала Рамильда твердо, но ласково. Ты и сама знаешь, что делать. Когда тело подскажет себе, что надо тужиться, сделай глубокий вдох и задержи дыхание, а потом тужься, пока я не велю перестать. Роза поможет тебе слегка приподнять спину. Ребенку так будет удобнее. Нина настолько устала, что казалось, у нее уже не хватит на это сил, но она сделала все, как ей велели. Напряжение мышц обжигало болью раз за разом, и когда она думала, что сейчас лишится чувств, Рамильда помогла ей наклониться вперед, и Нина почувствовала, что головка ребенка уже почти показалась. «Надо еще раз, Нина, давай!» — потребовала повитуха. Нина больше не могла. Но Роза зашептала ей на ухо, напоминая, какая она сильная. И Нина, вдохнув и задержав дыхание, тужилась до тех пор, пока не закружилась голова. Боль нарастала и нарастала, а потом вдруг на очередном судорожном выдохе исчезла. И раздался крик ребенка. Ее новорожденного ребенка. «Девочка!» — всхлипнула Роза, и на мгновение Нина испугалась, что с ее дочерью что-то не так. Но в следующую секунду Роза заулыбалась сквозь слезы счастья. «Здоровенькая, крепкая девочка», — сказала Рамильда. «Попозже я ее взвешу. Но на вид с ней все в порядке. Вот она, держи. А пока ты будешь ею любоваться, я помогу тебе избавиться от последа». Рамильда положила младенца Нине на грудь, накрыла их обеих забытой до поры до времени простыней. В этот самый миг, впервые заглянув в лицо дочери, Нина испытала безудержный восторг. Она полюбила своего ребенка. «Попробуй-ка ее покормить», — посоветовала повитуха. «Она скоро заснет, да и ты тоже. Но вы обе лучше будете спать, если девчушка выпьет немного раннего молока». Заставить новорожденную сосать молоко оказалось сложным делом, особенно если учесть, что раньше Нина никогда не имела дела с младенцами. Однако с помощью Рамильды каждый из них наконец удалось справиться со своими задачами. Жадный маленький ротик на удивление болезненно сдавливал грудь, но эта боль не шла ни в какое сравнение с той, что Нина только что пережила. И никакая боль уже не имела значения, потому что на руках у нее лежала дочь Нико. «Он хотел назвать ее Лючией», — сказала она Розе. «А вторым именем пусть будет Анна, в честь вашей матери», — и заглянула в лицо малышки. «А ты что скажешь? Ты хочешь, чтобы тебя звали Лючией?» Но Лючия уже заснула. Ротик соскользнул с Нининого соска. Рамильда забрала девочку, помыла ее и завернула в мягкое одеяльце, которое, как сказала Роза, успела послужить при рождении всем детям в семье Джерарди. «Ну вот», — улыбнулась повитуха, возвращая ребенка Нине, нетерпеливо подставившей руки. «Теперь вам обеим нужно поспать». «Но ведь, наверное, детям хочется ее увидеть», — сказала Нина. Роза с сомнением взглянула на нее. «А ты не слишком устала?» «Я смогу продержаться еще чуть-чуть. Пусть счастливые воспоминания об этом дне заслонят ужас дня вчерашнего». Роза кивнула, выскользнула из спальни и вернулась через несколько секунд с Карло, Анжелой и Агнессой. Лица у детей были бледные, напуганные, в глазах еще стояли слезы, но все они заулыбались при виде Нины и младенца. «Надеюсь, я вас не напугала?» — сказала Нина, когда они встали около кровати. «Наверное, такой шум устроила». «Ни чуточки?» — отозвалась Агнесса. «Не было никакого шума. Папа сказал, ты держалась молодцом». «Ну, я бы про себя так не сказала. Я просто выполняла все, что мне говорили Рамильда и Роза». «Можно нам на нее посмотреть?» — осмелился спросить Карло. «Конечно!» — Нина развернула дочку лицом к ним. «Ну, как вам?» «Хм», — промычал Карло, — «она крошечная». «Новорожденные все такие, но она быстро подрастет». «А как ты ее назовешь?» «Нико нравится имя Лючия. Что думаешь?» Карло энергично закивал. «Мне тоже». «Ну, хватит, хватит на сегодня», — вмешалась Роза. «Нине с Лючией нужно отдохнуть», — и добавила, обращаясь к Нине. «Я вернусь к тебе, когда дети улягутся». Рамильда тем временем закончила укладывать свои вещи в сумку. «Завтра загляну вас проведать. Корми ее каждый раз, как проснется, а если возникнут трудности, пришли за мной Розу». «Спасибо», — выдохнула Нина. Ее внезапно охватила такая усталость, что даже одно это слово далось с трудом. «Ты молодец, Нина. И правда держалась лучше многих роженец. А детишек я приняла столько, что уж и счет потеряла. Надеюсь лишь, что тебе достанет силы в будущем».